Надеюсь, вы поддержите себя на этом непростом пути. Жизнь — это постоянные вдохи и выдохи. И я сейчас не о том, что тело поглощает кислород и выдыхает углерод. Я о том, что становиться собой значит строить и разрушать, пытаться и ошибаться, следовать своему пути и иногда с него сворачивать. Пока мы не поймем, как мягко влиться в новый мир, то не узнаем, как жить. Никому не дается лишь одна дорога. Подмечайте, как вы воспринимаете события, как адаптируетесь, как становитесь на миллиметр ближе к себе настоящему, и постепенно поймете, зачем вы пришли в этот мир. Надеюсь, вы позаботитесь о себе в начале этого пути. Надеюсь, вы научитесь смотреть на себя и понимать, что хотя вы еще не стали тем, кем хотите, ругать себя нынешнего не нужно. Надеюсь, вы увидите, что развитие — не прямая дорога к идеалу, а в первую очередь понимание, зачем он вам. Что-то сломано? А кто вам это сказал? Я надеюсь, вы поймете, что успех не столько в плане, сколько в следовании ему. Идеи есть у всех, но придерживаемся мы только того, в чем видим истинный потенциал. Вы растете и развиваетесь через занятия, которым посвящаете все свое время. С первого раза не получится, но надо пытаться до тех пор, пока пазл не сложится. Надеюсь, вы примете, что любовь похожа на жизнь. Она забирает все и столько же отдает взамен. Объединить две судьбы — великая честь. И я надеюсь, вы научитесь быть более гибким, научитесь идти на компромисс и ценить то, что есть. Я надеюсь, вы увидите, вы — свой проект, своя муза, своя любовь. Надеюсь, вы поймете, вы принадлежите себе. Я надеюсь, вы вспомните, что нельзя вырасти раз и навсегда, но можно заново влюбляться в постоянный процесс создания, разрушения и снова создания. Желание меняться может настигнуть нас в любой момент. Избежать его не получится. Ни догма, ни религия, ни верование, ни материальные ценности не снимут с нас ответственности. Мы здесь не для того, чтобы стать одним человеком или вереницей личностей, борющихся за место, авторитет и влияние. Мы много раз рождаемся и умираем. Не держитесь за то, что дает вам точку опоры. Надеюсь, вы поймете, что прогресс подразумевает умение любить и быть там, где находитесь. Не переживайте, что вы еще в процессе. У вас нет ограничений по времени. У вас безлимитный абонемент в эту жизнь. Единственное ограничение — смерть. Скоро вы мягко войдете в новую жизнь. Она будет расцветать день за днем, час за часом. Незаметно и резко, красиво и печально. Неожиданно и ожидаемо. Надеюсь, вы осторожно смахнете с себя пыль и попробуете снова. Жизнь слишком коротка, чтобы оставаться на месте, и слишком полна, чтобы выбирать полупустой стакан. Надеюсь, что найдете в себе смелость зажечь маяк для путешественников во времени или для другой вашей мечты или надежды. И я уверена, что ваша встреча с ними уже близко.